«Не переживай, босс, не будем мы истреблять потенциальных избирателей», — обворожительно улыбнулась Кимера и взглядом котика из всем известного мультфильма посмотрела на мужа, спрашивая разрешение отлучиться. Гарланд демонстративно огляделся по сторонам и, тяжело вздохнув, кивнул. «Ну что за фарс?» «Да, после нашего откровенного разговора супруги перестали носиться со мной как с писаной торбой, однако, если б волшебница сама чувствовала опасность, никакие украшения не заставили бы ее отойти от клиента, хоть и отходить-то нужно всего лишь на пару метров. Ну а смысл разделяться?» К обозначенной лавке двинулись всей толпой. Просто мы с Гарландом решили подождать дам снаружи. Как и многие местные магазинчики, ювелирный располагался на первом этаже трехэтажного дома. В этом же здании находился и офис ростовщика, так что можно предположить, что дом делит две семьи. «Ты не идешь?» Поднявшись на пару ступеней, обернулась женщина-телохранитель, обращаясь к Адде. «Я догоню вас», — немного смущенно ответила оборотень. Кимера ехидно усмехнулась. Арита в очередной раз закатила глаза и потянула на себя дверь ювелирной лавки. В отличие от своей супруги, Гарланд не испытывал постоянного желания подкалывать окружающих и тактично отошел на несколько метров в сторону, делая вид, что внимательно изучает окрестные крыши. «Ага, вдруг там снайпер, Илья», — неуверенно заговорила оборотень. «Ты в курсе, что на тебя смотрит куча народу?» — усмехнулся я. «Вокруг, на небольшом расстоянии от нас все еще толпились орды любопытных горожан. Полагаю, мы сейчас с Аддой смотримся как герои романтической комедии во время финальной сцены. Того и гляди, вон та бабища Гульса впалым носом начнет подбадривать робкую девушку. Я просто хотела сказать тебе спасибо за то, что вернулся», — тихо проговорила она. В голове отчего-то появился образ Роберта Дауни-младшего, демонстративно закатывающего глаза и вздыхающего. «Ядрить, ну сколько можно-то, отчего же не сделала это при других?» — продолжил я. «Ну, потому что», — еще сильнее замялась Адда и замолчала, а потом, набрав полную грудь воздуха, впилась в меня отчаянным взглядом и негромко, но предельно отчетливо произнесла: «Можно я приду к тебе в комнату вечером?» Она мигом покраснела, отступила на шаг и, поджав губы, опустила взгляд. В ее голове эта фраза явно звучала иначе. Мне стало жаль девушку, влюбившуюся в своего господина, а по совместительству и демона. Поддавшись чувствам, я твердо произнес: «Нет, и, прошу тебя, больше не возвращайся к этому вопросу. Сейчас для меня важнее другое. Прости». А потом, тут же выпалила она, заглянув мне в глаза: «И потом тоже, иди к остальным, а мне нужно кое-что сделать». Развернувшись на пятках, я махнул рукой Гарланду и зашагал в лавку ростовщика. Черт, и нужно было разводить всю эту драму на людях. Наших слов никто не слышал, но, блин, глупая Адда не могла выбрать другое место для разговоров. Эх, Арнольд, когда мы вернемся, присмотри за сестрой. У нас выдался не самый легкий разговор. Прости, я мысленно связался со старшим из оборотней. Понял. Ничего страшного, тут же ответил страж. И самое отвратное, что чуйка не дает однозначного ответа, правильно я поступил или нет. До конца не понимаю, что на меня нашло. То ли странные отношения с Лисаной, то ли все эти разговоры о претенденте. Пусть Маттионный сразу оговорил, что титул лишь формальность, где-то на задворках сознания пульсирует одна единственная фраза: «А вдруг, если это случится?» Вспоминаются не раз уже сказанные вслух слова о том, что Адде ни за что не стать первой женой аристократа, как и второй. Чуйка говорит, это чистейшая правда, пусть я так и не разобрался во всех брачных перипетиях дворянства. А раз так, зачем лишний раз мучить настолько чистую девушку? Неизвестно, что конкретно сейчас я могу ей предложить, кроме ни к чему не обязывающих случаек. Хоть способности мямлит что-то неразборчивое, разум говорит, что я прав, а сердце, хех, не до него сейчас. Оно будет радо, если девушка-оборотень встретит того, для кого она станет единственной. Но это все чувства. А есть еще прагматизм. Не хотелось бы разброда в дружине, а еще меньше хочется потерять столь ценного целителя. Надеюсь, Арнольд справится со своими обязанностями десятника. Господин, чем вам могу помочь? — в который раз повторил ростовщик. Илья, — шепнул на ухо Гарланд, осторожно толкнув меня в спину. Тряхнув головой, я улыбнулся и обратил свое внимание на пухленького лысоватого мужчину за стойкой. Очень надеюсь, что ювелир в Куинзе не разорится в дальнейшем. Наши дамочки не слабо так подчистили его витрины, притом, насколько я понял, заплатили меньше половины от стоимости. С другой стороны, Своим посещением они сделали его заведению неплохую рекламу. И если хозяин сможет раструбить о том, что свита самого Ильяриза закупалась именно в его магазине, приобретет много клиентов из верующих. После нашего фееричного сражения, уже названного в народе 20 против 1000, количество моих религиозных последователей растет, как на дрожжах. Не только гули, но и обычные люди уверовали в меня. Я чувствую, как постепенно увеличиваются мои силы. Глядишь, так и до наставника смогу дорасти. Как бы ни старалась Адда улыбаться, ее расовой природе противно лицемерие. Вернувшись из лавки ювелира, девушка выглядела тенью самой себя, пусть и щеголяла в новом золотом ожерелье. Так и плелась за мной, привлекая любопытные взгляды зевак. В тот момент я пытался понять, что о случившемся думают жители Куинза. Чуть позже узнал, что произошедшее они трактовали весьма удивительным образом. Многие женщины хотят отдаться Ильяризу, но берет он лишь избранных. И к такой вот избранной населению края причислила свою владычицу. Мой поход к ростовщику можно занести в актив с большими оговорками. Потом мы заглянули в две крупные торговые компании города. Вот это действительно пошло на пользу. Мой план экономической помощи молодому государству окончательно сформировался. По договору аренды с визием я могу распоряжаться землями края, как посчитаю нужным, если это не противоречит осевым законам. Что это значит? Я официально могу собирать здесь изумруды и перевозить их в те миры, где ценятся данные камни. Соответственно, и сюда в Верлион я могу поставлять то, что уже здесь добывают и используют. Тут в достатке зеленых драгоценных камней, у нас же гораздо больше зерна. Да-да, оказывается, в Верлионе хватает засушливых регионов, не отказавшихся бы от возможности заполнить склады провиантом. Конечно, в тех землях и сами выращивают злаковые культуры, но урожай весьма скуден. Торговцы Галлеи поставляют пшеницу, рожь, кукурузу, но опять же не в тех объемах, которые способны удовлетворить спрос. Я особо не вникал в местную макроэкономику. Дано мне, положа руку на сердце, и не нужно. Интересуют способы стихийного заработка, наплевав на последствия. Если просядет спрос на провиант, а я к тому времени не смогу обеспечить край золотым запасом, просто найдем другой дефицитный товар. Ну а то, что рынок взорвется и появится куча недовольных среди других торговых компаний этого региона, будем решать проблемы по мере их поступления. Благо чуйка одобряет мое решение. Вернувшись с прогулки по городу, я спросил Юру, сможет ли он отправить меня на землю, а через час вновь открыть портал в Верлион. Хомяк лишь тяжело вздохнул, отрицательно помотал мохнатой головой и, сжав в кулак пальцы правой лапы, оттопырил указательный. Ясно. Значит, только в одну сторону. У тебя что-то вроде лимита на телепортацию, уточнил я. Юра кивнул. Пораскинув мозгами, я предположил, 2 перелета в сутки, снова кивок. Что ж, тогда все ясно. Утром я использовал один портал, когда вернулся в Верлион. На секунду я приуныл, хотел связаться с землей и попросить готовить поставки зерна. Вот я идиот. От неожиданно пришедшей в голову мысли я аж подпрыгнул на своей кровати. Как-то упустил из виду во время всей этой беготни. Ира, привет, слышишь меня, господин? Это действительно вы? В голове сверкнул неуверенный голос Куприной. Да я. Мы можем общаться мысленно. Если что, как у вас там дела? Все в порядке, господин. Как вы и приказали, я поддерживаю связь с Региной, Розой, Алиной и Гоблином. Никаких угроз ни в чей адрес не поступало. Регина уже запустила часть ваших бутиков, а Гоблин хвастался, что перевел на ваш счет очередную часть доходов с продажи изумрудов. Также вышел первый выпуск вашего шоу с тех пор, как Роза стала стражем. Был тепло встречен публикой и вызвал фурор в сети. Даже через мысли я мог почувствовать скованность одаренной бизнес-леди. Она явно всегда была такой, а после опыта общения с Волоксом стала еще более холодной. Нехорошо это. Тебе-то понравилось шоу? Я попытался мысленно передать ей улыбку. У меня нет необходимого опыта, чтобы объективно оценить его, неуверенно ответила женщина. А субъективно? Меня интересует не математический анализ, а твое мнение. На несколько секунд она будто выпала из эфира, но затем я почувствовал едва оформившуюся мысль. Понравилось. Вот и славно. Я рад. Помни, что я тебе говорил, не забывай улыбаться. Она вновь пропала на некоторое время, но затем буркнула. Хорошо, господин, а теперь перейдем к делам. У меня есть для тебя поручение. Между разговором с Куприной и общим ужином я сперва одобрил подобранных инси-кандидатов, а затем выцепил Лисанну, только-только закончившую совещание со своим штабом. По-человечески было жалко нагружать и без того уставшую девушку очередными организационными моментами, но что поделать, назвался груздем, полезай в кузов. Раз решил стать правителем, так будь готов пыхтеть 24 часа в сутки, если хочешь удержаться на месте и действительно принести пользу. Жабьи наросты, пробормотала она, а, ну да, ты же срывал их, именно так называют в Галлии изумруды, растущие на деревьях, и обычному люду строго-настрого запрещено к ним прикасаться, если те не хотят заразиться чумой, и вы тоже можете, ничего с вами не случится, просто вези через короля обезопасил ценный в других мирах ресурс, пояснил я и поспешил добавить, однако это большой секрет, как владычица ты должна понимать, что некоторую информацию нужно держать в тайне ото всех. Девушка послушно кивнула. В ее кабинете мы были одни, поэтому лишних ушей не опасались. В общем, отбери наиболее доверенных людей и прикажи собирать изумруды. Ориентировочно дня через 4 прибуду за первой партией. Когда мы закончили обсуждение сбора ценных ресурсов, Лисанна сладко зевнула и потянулась. Как же роскошно на ней сидит ее камзол. Заметив мой взгляд, девушка игриво глянула на запертую дверь кабинета, сощурилась и улыбнулась. «Господин желает чего-то еще?» – пропела она. «Черт подери, ну и кто после этого из нас демонского рода?» В дверь постучали. Госпожа Милье раздраженно фыркнула и, взяв себя в руки, поинтересовалась. «Что, оказалось, готов ужин? Созывайте всех, скоро будем», – отозвалась владычица и снова перевела на меня хищный взгляд. «Прошу простить, мой повелитель, что нам помешали, однако уверена, ночью никто не посмеет потревожить нас, вы ведь примите скромную послушницу в свою обитель», и стрельнула глазками, чертовка, будто ее интересует мое мнение, хотя, откровенно говоря, не вижу причин ей отказывать, не устаю убеждаться в том, что Лисанна Милье – удивительная девушка. Вот когда она успела созвать всех городских шишек на званый вечер, когда раздавала нужные приказы, как умудряется все контролировать. Глядя на ее управленческие таланты, целеустремленность и работоспособность, прихожу к выводу, что в дальнейшем войны края и Галлии не избежать. Ну не верю я, что Лисанне хватит всего лишь 3 округа, чтобы удовлетворить свои амбиции. Эх, а отвечать перед визием за это мне придется. Ладно. Там что-нибудь придумаем, а пока можно расслабиться и наслаждаться спонтанным праздником. За выставленными буквой «П» во дворе особняка столами собралось, пожалуй, под сотню разумных, из которых 21, это я с дружинниками, человек 15 других жителей дома бывшего мэра Куинза, около 2 десятков высокопоставленных гули, остальные же, цвет столицы края, самые-самые и их семьи, еще человек 50 обслуживали наш ужин. Официанты носились как угорелые, а музыканты играли веселые мотивчики. Постоянно звучали тосты в честь Ильяриза и его свиты, постепенно градус веселья нарастал. После нескольких выпитых стаканов местные становились более уверенными в себе, подходили ко мне, опасливо протягивая руку для знакомства и не забывая кланяться. Чуть бесстрашнее начинали беседы с моими дружинниками. Среди приглашенных было несколько одиноких женщин, не знаю вдов или разведенных, и прибывшие с родителями дочери. Эти дамочки, расхрабрившись, подбивали клинья к моим ребятам. Удивительный мир с удивительными нравами. Если отбросить магию, Верлион по уровню развития напоминает землю начала 19 века. Но у нас в те времена мораль в отношении добрачных связей была куда более строга. Однако было забавно наблюдать за девушками. Особенно когда те пытались разговорить без эмоциональных вампиров. Ну-ну, чтобы зажечь огонь в этих роботах, нужно быть поистине воплощением страсти. А вот мои стрелки гораздо охотнее отзывались на флирт. Даже дрон, у которого есть Алина и Коля, состоящий в сложных отношениях с вдовой своего брата, не отказали себе в удовольствии повыгибать грудь колесом перед дамами. Не говоря уже о братьях-оборотнях. Те в прямом смысле слова настоящие кобели. Им только дай волю. Правда говорят, после ночи с оборотнем у большинства людских женщин пропадает всяческий интерес к людским мужчинам. Еще немного забавных наблюдений. К женской половине моей дружины никто и не думал клеиться. Очевидно, рассудили, что не стоит дергать судьбу за косичку. Пусть демон Ильярис вроде как публично довел до слез одну дамочку из своей свиты. Кто знает, что взбредет в голову божеству. А портить отношения со мной уж точно никто не хочет. Напротив, сложилось впечатление, что все попытки занять на ночь моих парней – лишь способ приблизиться к высшей сущности. Предположим, одной из дам удастся совратить, к примеру, Арнольда перед другими представителями местной элиты, и тогда остальные подумают, ага, вдруг, если с ней дружить, что-нибудь перепадет от Ильяриза, ну или хотя бы выдастся шанс что-нибудь попросить, звучать может иначе, однако смысл примерно таков, ничего против не имею, каждый сам находит выгодный для него способ добиться нужного результата, так что если какая-нибудь вдова порадуется этой ночью с кем-нибудь из моих оборотней, пусть потом считает себя круче других, но если это будет чья-то дочка, может быть, во мне говорит приличное земное воспитание, но как-то странно подкладывать свою дочь под другого ради собственной выгоды и престижа. Однако, опять же, если подложат под оборотня, девушка точно останется довольна и ни капли не пожалеет. Насчет же стрелков не могу быть на 100% уверен. Спасибо всем, кто пришел на этот дивный ужин, проговорил я, когда на улице совсем стемнело, и некоторые уже начинали клевать носом. Спасибо, что пришли проводить нас. Завтра ранним утром мы выдвигаемся в другой мир. Многозначительно взглянул на своих дружинников. Поэтому я вынужден покинуть вас и начать готовиться к походу. Полагаю, ребята намек поняли и отправятся спать вслед за мной. Хотя, буквально через пару минут, после того как я оказался в своей спальне, в комнату юркнула Лисанна, наглухо заперев дверь и от порога начав расстегивать пуговицы на своем камзоле. Она набросилась на меня, точно дикая львица на кусок мяса. Сдирала с меня одежду, возбужденно дышала, раздевалась сама. Когда же я был готов рычать от возбуждения, неожиданно заглянула мне в глаза и произнесла: «Ты уходишь на войну в другой мир. Да, ты будешь возвращаться, но Верлион не твой дом, а мой. Я хочу жить здесь и делать его лучше. Начать со своего края, а дальше». Прижавшись ко мне всем телом, она прошептала на ухо: «У меня к тебе просьба, большая просьба, мой господин». «Какая?» — спросил я, крепко обняв ее. «Краю нужна не владычица, а владыка, сильный, могучий воин, рожденный от нашего бога. Ты же понимаешь, о чем я». В голове мелькнула цитата из старого фильма. «Джонни, сделай мне монтаж». Глава 9. Высадка в Адритоне. Говорят, что точность – вежливость королей. Так вот, посланный за нами король, точнее осевой аристократ, в этом плане оказался совершенно невежливым. Мы должны были отправиться на фронт с первыми петухами, однако уже и завтрак давно прошел, и обед замаячил на горизонте, а Германа все нет. Некоторые из моих ребят начали нервничать, люди не любят, когда планы летят под откос. Я же сохранял невозмутимость, чуйка подсказывала, что все более-менее в норме. Наконец, прибыл запыхавшийся солдат из дозора, доложивший о приближении отряда из 11 важных людей на громадных железных курицах. Через несколько минут на главной площади города показались долгожданные гости. Что за чудища? Они что, горят? Нет, похоже, просто дымятся. А они не взбрыкнут? Эх, если бы мы, как и было запланировано, встретились бы с провожатым в 5 утра, вокруг было бы куда меньше любопытных глаз. Сейчас же, как и следовало ожидать, на площади собрались едва ли не все жители города, и народ, мягко говоря, пребывает в шоке, разглядывая двуногих механических страусов, на которых восседают осевой аристократ и члены его дружины. «О, я таких в обзоре на игры видел», — весело хрюкнул дрон, но тут же посерьезнел, поймав недовольный взгляд Риты. «Земные видеоигры, аниме, сериалы и голливудские фильмы не слабо так тренируют воображение, однако и после них испытываешь шок, встретившись с подобным чудом вживую. Для жителей же Куинза стимпанковский страус и вовсе кажется чем-то невообразимым. Даже обычно сдержанная на людях госпожа Милье сейчас стоит с открытым ртом и широко распахнутыми глазами. Гости, едущие на своих меха-страусах, держали спины прямо и, гордо задрав носы, абсолютно не обращали внимания на окружающих. Остановившись метрах в 3 передо мной, глава процессии, спесивый гладко выбритый парень лет 25 на вид, окинул меня оценивающим взглядом. Как и его дружинники, аристократ был облачен в подобие бело-голубого мотокомбинезона из пупырчатой кожи. Вкупе с оранжевым бластером, висящим на поясе слева, и абордажной саблей справа, а также неподражаемым средством передвижения, образ гостя смотрелся весьма гротескно. «Демонский бастард, я полагаю», — фыркнул он и, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Меня зовут Дадо Фостер, я племянник Лоренцо Фостера, главы рода Фостер. Я здесь, чтобы отправить вашу разбойничью шайку на передовую, хоть, если и хотите знать мое мнение, считаю, что таким, как вы, не место там, где достойнейшие исполняют волю осевого короля. Я думаю, уважаемый Дадо, улыбнулся я, вам стоит сообщить о своих мыслях господину Мактиону Визию, лично пригласившему меня поучаствовать в защите Адритона и наделившего статусом претендента. Фостер осекся, изумленно хлопнул ресницами, но тут же вернул своей физиономии надменное выражение лица. «Быть может, и скажу на очередном приеме среди достойнейших особ. Вот только вы этого не увидите, ибо безродным место разве что на заднем дворе». Тут парень немного перегнул палку, минимум пятеро из его дружинников в этот момент поморщились и неодобрительно покосились на господина. Да уж и откуда у людей берется такое раздутое самомнение? Он даже не наследник рода, а значит не имеет доступа к большей части родового влияния. Да и ранг Дадо едва дотягивает до ветерана. Сильнейший же из его окружения, всего лишь слабенький учитель. Под открытым небом дышится свободней, чем в душном помещении. Я продолжал улыбаться во все свои 32 зуба. Почему-то это еще сильнее разозлило моего собеседника. «Хватит болтать. Надеюсь, вы готовы к отправке? Ждать никого я не собираюсь», — заявил он. «Конечно, не собираетесь. Дорогой господин Фостер, это мы вас прождали все утро, ха!» Громко усмехнулся он. «Таков ваш удел, фульк!» — крикнул аристократ, и между нами прямо из воздуха материализовался откормленный петух. Громко кукарекнув, он взмахнул коротенькими крыльями и начал плавно водить ими в воздухе, закручивая потоки энергии. Я окинул взглядом собравшихся вокруг горожан и произнес: «Жители Куинза, мы отправляемся в другой мир, однако и оттуда я буду присматривать за вами. Не забывайте этого». Несколько гулей, стоявших недалеко от меня, синхронно бухнулись на колени и почтительно склонили головы. Помешкав пару мгновений, остальные горожане шумно последовали их примеру. «Тьфу, что за мерзкое зрелище поклонения безродному!» — фыркнул Фостер и, застыв на мне взглядом, добавил: «Пошевеливайтесь. Долго вас ждать не будем». Осевой аристократ надавил на педаль, расположенную под правой ногой, и, сжав коленями шею меха страуса, направил свое средство передвижения в вязкий серебряный овал портала. Поддав газу, следом рванули и его дружинники. На площади остались лишь преклонившие колени горожане, неуверенно переглядывающиеся наемники, мои орлы и Элисонна с Генри. Госпожа Милье заметила мой взгляд и хитро улыбнулась. Хмыкнув, я подмигнул девушке. От неожиданности она удивленно хлопнула ресницами. «Мои стражи и дружинники», — торжественно проговорил я, подходя к порталу, вперед в Адритон. «Бр, грибанный мороз, какого черта?» — возмущенно воскликнул Андрей. «Куда мы переместились?» — настороженно спросила Кимера. «Будьте готовы к бою, не зевайте. Женщина-телохранитель вместе с супругом, Инси и Арнольдом уже взяли меня в кольцо, готовые защитить от любой напасти. Как же холодно-то!» — недовольно проворчала Рита, озираясь по сторонам. «Используйте прану, чтобы хоть немного согреться», — посоветовала Кимера, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь снежную пелену. Чтобы ее слова не растворились в леденящих душу завываниях ветра, волшебнице приходилось кричать во весь голос. «Хоть я не понаслышке знаю, что такое настоящие зимы, все-таки в России живу, но с таким мощным бураном сталкиваться раньше не доводилось. Мы будто очутились внутри непроглядной снежной воронки, стоя по пояс в сугробе. Я чую Фостера», — дернув носом, сообщил Арнольд и снова принюхался. «Его дружинников тоже. Один из них сейчас приближается слева», — оборотень махнул рукой в озвученном направлении. Через несколько секунд мы смогли разглядеть человеческую фигуру, с каждым шагом обретающую все более четкие очертания. Я ощутил прану этого человека. «Что ж, за нами послали единственного учителя из спутников Дадо. Господин Ильярис», — поклонился косматый, похожий на Илью Муромца мужчина. В обтягивающем мотокомбинезоне и на заледеневшем меха страусе он выглядел особенно потешно. Однако нам было не до смеха, хоть мы и тратили прану на обогрев тела, зубы уже постукивали друг об друга. «Прошу, следуйте за мной». «Вот так вот просто, без объяснений», — фыркнула Инси, с трудом продираясь сквозь снег навстречу чужому стражу. «Куда вы нас притащили? Почему не предупредили о погоде? А, мы хоть бы куртки взяли», — жалобно пропищал Джек. Глядя на него и других членов отряда низких рангов, становилось понятно, что, чем меньше у одаренного объем праны, тем тяжелее ему согреться в такой ситуации. «И если даже я, учитель, прекрасно чувствую холод, что же говорить, например, о воинах, или же обычных людей вроде Дрона, Коли и Джона, сжавшихся в комочек и усиленно растирающих себе плечи. Прошу простить, кивнул страж Фостера. В голосе мужчины действительно слышалось сожаление. Я даже задействовал чуйку, чтобы понять, стоит ли ему доверять. Оказывается, стоит. Что-то пошло не так с нашим перемещением, верно? Подал голос я. Страж-богатырь виновато кивнул, а я, припомнив и опоздание осевого аристократа, тяжело вздохнул. Вновь обратился к индивидуальной способности и обреченно покачал головой. Я догадался, что произошло. Более того, где-то глубоко в душе по-братски сочувствую Дадо, одна проблема, как-никак, роднит. Понял, я хотел уж было пойти за чужим стражем, но застыл взглядом на покрасневшем дроне, уже успевшим достать из рюкзака свитер с ветровкой и напялить на себя. Сняв тонкую куртку, я протянул ее другу. Кто может стерпеть холод, поделитесь одеждой с неодаренными. Адда Аурис, Гольф, поддержите ребят праной. Некоторые наемники соблазнились перспективой путешествовать по мирам и присоединились к дружине Инси, заметно расширив наши возможности. Например, Аурис стал вторым целителем, а Гольф – первым чародеем. Глядя на его худощавую фигуру и круглые очки, я вновь невольно вспоминал наш отчаянный штурм храма паладинов в Куинзе. Как давно это было, а, будто в прошлой жизни. Худо-бедно мы утеплили неодаренных. Больше других постарались оборотни и вампиры, оставшиеся в рубашках и футболках и тоже сменившие личины. «Вот теперь можем идти», — одобрительно произнес я, обращаясь к стражу Дадо. Мужчина, представившийся Добромиром, спокойно отнесся к внешнему виду моих соратников. «Ну еще бы, уверен, при дворе осевых аристократов и не такое можно увидеть. Следы, оставленные Михастраусом стража по дороге к нам, уже практически полностью замело, и чудное средство передвижения пробивало новую колею. Мы двигались за ним гуськом и через несколько минут добрались до Дадо Фостера. Осевой аристократ нервно расхаживал взад-вперед, уже успев утрамбовать вокруг себя небольшую площадку. Четверо его дружинников встревоженно поглядывали на господина, остальных видно не было. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Фостер, бросившись к нам. «Чего так долго? Я же просил не задерживаться, а вы промедлили, не перенеслись сразу за нами и вас выкинуло не пойми где. Хм, еще одна особенность фамильеров. Мы шагнули в портал буквально на минуту позже Фостера и его дружинников, поэтому немного сместилась точка выхода. Судя по чуйке, эта дефектная особенность присуща далеко не всем фамильерам, а только избранным. Что сделано, то сделано, господин Фостер, подойдя к нему ближе, произнес я и, сбавив голос, добавил: не расстраивайтесь, мой фамильяр тоже не особо точен в расчетах. Уверен, на портальную площадку какого-нибудь клана он пока что ни в жизнь не попадет. Осевой аристократ вздрогнул, напряженно огляделся, убедившись, что никто, кроме него, не услышал мою реплику, и одарил меня злобным взглядом. Что ж, комплекс у парня довольно сильный, как бы не переборщить с подколками. Примиряюще улыбнувшись, я поспешил сменить тему. Вы позволите поучаствовать в определении нашего текущего местоположения? Как видите, у меня в отряде есть оборотни, что может облегчить задачу. Думаешь, я не в силах сам найти дорогу? Вспылил Дадо. Я просто хочу помочь, спокойно ответил я. Сослужить службу, так сказать. Конечно, я мог бы послать его лесом и вместе с дружиной отправиться исследовать окрестности. Мог бы и вовсе обратиться к Юре да перенестись домой. Однако мне не стоит лишний раз гневить визия. Раз уж выдался шанс разобраться с проблемами, а заодно и показать себя перед осевыми аристократами, почему бы им не воспользоваться? Нагрубить – дело недолгое. Правда, бессмысленное. Хорошо, прорычал Дадо. Посылай своих оборотней. Но если мои люди вернутся раньше, никого ждать не будем. Ночное ожидание во время бурана, не пойми где, да еще и в летней одежде. Отвратительное начало нашей экспедиции в Адритон. Однако я не терял присутствия духа. Глядя на мое уверенное и улыбчивое выражение лица, крепились и остальные дружинники, даже бедняги неодаренные и целители. Среди моих 30 дружинников обнаружилось и два огненных мага. Гульнар, чернявенький вампир, Энер, бритоголовый наемник сверлиона в пламенной бархатной расе. Материализовывая свою стихию, они помогали согреться остальным. И зачем было брать в дружину людей без дара? Подойдя ко мне, проворчал Дадо. Никогда вы, безродные, головой не думаете. Делайте, лишь бы сделать, не размышляя о последствиях. Я не стал ввязываться в конфликт, а лишь пожал плечами. Фыркнув, Фостер продолжил наматывать круги. «Черт подери, да где же они?» — выругалась Инси и повернулась ко мне. «Господин, мы не можем предположить, Сколько еще придется ждать? Вдруг долго? И что же, все время стоять на улице? Что ты предлагаешь? Глубоко внизу я чувствую землю, неуверенно проговорила волшебница. Она какая-то странная, но я могу попробовать вырастить зеленый дом. Странная? Переспросил я. Что ты имеешь в виду? Девушка поморщилась и проговорила. Да, черт ее разберет, завертела головой, пока не остановилась взглядом на нашем стрелке сенсоре и во всю глотку закричала. Дмитрий, подойди к нам. Бывшему капитану явно не понравилось подобное обращение от юной девчонки. Однако, что такое субординация, он прекрасно понимал и, похоже, осознавал, что любой страж господина стоит выше дружинника. «Что такое?» – спросил стрелок, оказавшись рядом. «Ты чувствуешь что-нибудь странное в земле под нами?» – спросила Инси, для наглядности указав пальцем в снег у своих ног. Сенсор на несколько секунд подвис. Было забавно наблюдать за его выражением лица. Сначала слегка недовольное, затем удивленное, а после и вовсе ошарашенное. «Земля отличается от нашей, это уж точно. Она будто мертвая, что ли?» Как после бомбежки, только еще хуже. Этот мир познал техногенный апокалипсис, хмыкнул Дадо. Несколько секунд назад он прекратил мерить вытоптанную площадку шагами и, вновь остановившись рядом, бросил ухо в нашу сторону. «Чего это вы решили изучать, Адритон? Ну нужно же знать, куда нас занесло», — улыбнулся я. «Да и, вообще, думали укрытие создать, пока остальных ждем. Магов льда и снега у тебя нет?» — с нескрываемым удовольствием спросил Фостер и, дождавшись, пока я отрицательно покачаю головой, заявил, а у меня есть, вот тоже подумывал попросить их создать дом, так уж и быть, пущу и вас спрятаться от бурана, в обязанности осевого аристократа, ведь в том числе входит и забота о беспомощных безродных. Самодовольно улыбаясь, он поспешил к своим дружинникам. Мерзкий тип, с пренебрежением бросил Инси. Разве, наигранно удивилась Кимера, как и положено телохранителю, не отходившая от меня ни на шаг. А по-моему, милашка, мы просидели в созданном с помощью магии иглу около часа. Мои неодаренные смогли наконец-то немного прийти в себя и наравне с остальными подкрепились мясом, хлебом да вином. Дружинники Фостера вместе с господином сидели у противоположной снежной стены, поглядывая на нас свысока и с завистью. Нормальные же ребята, по глазам вижу. Однако при своем важном боссе вынуждены держать марку. Ну и без с ними. Первым из разведчиков вернулся, как я и ожидал, Арнольд. В волчьей шкуре он не стал входить в дом, приняв сначала человеческую форму. Я заметил, как хищно на полуголого оборотня глянула светловолосая волшебница Фостера, но быстро взяла в себя руки и еще выше задрала нос. «Держи, Коля», успевший немного согреться, вернул моему стражу его рубашку. «Спасибо, ни за что», — отмахнулся оборотень и, одевшись, повернулся ко мне. «Господин, раз мы разговариваем при посторонних, нужно соблюдать церемониал. Ни поселений, ни даже деревьев я вокруг не встретил. Видел каких-то зверей, похожи на зайца, но с тремя ушами и размером с кабана. Это крухи», — похвастался своими знаниями Дадо. «Хорошие повара готовят из них просто шедевральные блюда». Выслушав реплику аристократа, оборотень кивнул и снова повернулся в мою сторону. В итоге никого, кого можно назвать разумным, я не встретил. Однако, как мне показалось, уловил в воздухе легкий запах гари, а вдали вроде бы видел неестественные вспышки света. Мой страж замолчал, дав понять, что доклад окончен. «Ясно», — кивнул я. «Спасибо. Сядь, отдохни и поешь». Арнольд не стал возражать и уже через несколько секунд жадно вгрызался в кусок вяленого мяса. Некоторое время мы сидели молча, размышляя над услышанным, пока Фостер не нарушил тишину. «Возможно, в том направлении идет бой. Как благородный человек я должен отправиться туда и помочь нуждающимся. Но мой долг мне также велит доставить вас на базу. И эта задача гораздо важнее. Но в любом случае ждем остальных разведчиков». Следующим вернулся Андреас, усталый, запыхавшийся и не принесший никаких вестей. Разве что парень видел все тех же трехухих зайцев. Спустя минут 20 несолоно хлебавший вернулся первый из дружинников Дадо. Через некоторое время еще один, затем третий, четвертый. Никто не сообщил ничего интересного. Эти даже зайцев не видели. Может быть, странные звери в тех направлениях не водятся, А может быть, глаза оборотней способны лучше разглядеть добычу сквозь буран. Дадо Фостер уже некоторое время с силой сжимал кулаки и раскачивался взад-вперед. Аристократа постепенно захлестывала ярость. Казалось, он сейчас вскочит с места и заорет. Хаем, забавно, что такого зазнайку настолько сильно волнуют чужие жизни. Пятый его дружинник до сих пор не вернулся. Хотя точнее будет, пятая. Господин, не переживайте, тепло прошептала светловолосая девушка. Как и остальные дружинники Фостера, облаченная в обтягивающий мотокомбинезон. Эльвира обязательно вернется, она сильная. «Я знаю», – прошипел Дадо, не прекращая раскачиваться. «Говорила же», – милашка еле слышно шепнула Кимирана Ухаинси. «Как же меня восхищает выдержка этой женщины. Однако пришло время брать бразды правления в свои руки. Господин Фостер», – ласково пропел я, – «предлагаю больше не ждать, а отправить один отряд на поиски вашей дружинницы. Другой же стоит выслать в том направлении, в котором ходил Арнольд, продолжить разведку. Ну а третий, пока мы окончательно не определились, куда нам двигаться, я хотел бы не морозить лишний раз своих неодаренных товарищей и оставить их здесь защищать точку сбора». Аристократ раздраженно фыркнул и провел ладонью по залитым гелем волосам, затем прекратил раскачиваться, шевельнул желваками и одарил меня гневным взглядом. «Не хочет, напыщенный балбес, слушать безродного. Ну-ну, в некоторых случаях стоит наступить своей гордости на горло. Господин Фостер», — вновь заговорил я, — «возможно, Эльвира не просто далеко уехала от нашего лагеря, и из-за этого задержалась. Она ведь могла попасть в беду. Вы же понимаете, здесь повсюду идут бои, верно? Если промедлить, ладно», — сорвался Дадо, — «будь по-твоему, худо ли бедно, мы смогли разделить 4 дружины на 3 отряда. Сильно не мудрили, главное, чтобы в каждой группе было по оборотню, в случае чего им легче отыскать другую группу. В итоге на базе остались 3 дружинников Дадо, мои стрелки, Джон с Джеком и Адда. На разведку направились вампиры плюс Андреас и Рита. Остальные же двинулись на поиски Эльвиры. Фостер бесстрашно гнал своего меха-страуса вперед, наступая на пятки железной птички Добромира и во весь голос попрекая своего стража. Плечистый богатырь извинялся перед господином и стоически терпел его нападки, однако вперед себя не пропускал. Оно и правильно, ненароком поймает осевой аристократ шальную пулю, кто виноват будет. Самым первым же несся Арнольд в своей звериной форме, пробивая могучей грудной клеткой широкую колею. Оборотень был преисполнен силой. Казалось, он просто не может устать, поэтому, когда мой страж замер, насторожились все. «Что такое?» Без лишних оскорблений, поинтересовался Фостер. Арнольд задумчиво поводил носом, а затем, резко изменив направление, под углом примерно в 70 градусов бросился вправо. Пролетел около 20 метров и принялся по собачьи рыть снег. Ездоки мехастраусов поспешили за ним следом, мы же, пешие, по щиколотку утопая в уже примятом снегу, старались не отставать.